Глава 34. Обратный путь на север занял чуть больше времени. Демоны не торопились, плыли около недели. Я же места себе не находила, беспокоясь о Аринелле и Марилосе. Шкатулку ведь благополучно оставила в комнате. Луку я тоже благополучно оставила на севере, да и вообще не понимала, почему он поехал со мной. Какой у него интерес? Зато у нас с Йораном появилось время заново познакомиться, не спешить никуда и наслаждаться обществом друг друга. Демон своим привычкам не изменял, приглашал на ужины и вечерние прогулки. Никто не стоял над душой и не бдел. Я засыпала на его груди и просыпалась там же. Сегодня мы, наконец, приплыли на север, но отдохнуть мне не дали. «У отца бал!» заявила с порога Арина, испугав меня своим внезапным вторжением. «Помнишь это платье? Быстрее переодевайся, пойдем покорять королевский двор!» «Ты уверена?» нахмурилась я, отложив бумагу и ручку. «Увереннее некуда! Время не на нашей стороне! Через час мы должны быть в Авеле!» «Хорошо!» Со вздохом поднялась и забрала наряды. Кажется, с беременностью у меня выросла грудь. Я еле вместилась в платье, а грудь чуть ли не выпрыгивала из лифа. Как бы не опозориться при реверансе или во время танца, когда я закружусь в одну сторону, а моя грудь в другую. Вот смеху-то будет. Но другого наряда у меня не было, а время поджимало. Пока я копошилась с одеждой, ко мне зашла горничная и терпеливо ждала, чтобы сделать мне высокую прическу и макияж. Закончив с приготовлениями, я вышла из комнаты и спустилась вниз. Йорн стоял в компании Велитара и Эрика. Похоже, они тоже все шли на бал. Три брюнета были приблизительно одного роста, только Велитар и Йорн были крупнее габаритами. Я их окрестила тремя богатырями. И, улыбаясь своим мыслям, дошла до последней ступеньки. Мой демон развернулся, сверкнул глазами и подошел ближе. Сегодня он был одет с иголочки, костюм тройка, белая рубашка и черные туфли. Он впервые гладко побрился и зачесал волосы назад, скинув пару-тройку лет. Я провела по гладко выбритому подбородку и шире улыбнулась. «Ты сам на себя не похож», — заметила, погладив по щеке и скуле. «Ты не слишком раздета», — прошептал он в губы, оставив попутно легкий поцелуй. «Другого платья у меня нет, а в этом мы с Аринеллем танцевали на маскараде». «После бала сожгу его», — пообещал Йоран, нырнув взглядом в ложбинку. «Хорошо». Согласилась и положила руку на сгиб его локтя. Мы дождались Арину и Веру и пошли в специальную комнату, где установлена портальная арка. Мужчины вливали магию и настраивали координаты, а я вспомнила о драконе. «А где Лука?» Обернулась к подругам. «Его Бальтазар забрал», махнула беспечно Арина. «Это еще один мой муж и тень. Они Эйравеля ловят в Шардисе». «Ясно». Вспомнила о наших проблемах и расстроилась. Мы зашли в арку и вышли во дворце. Арина потянула нас к бальному залу. Я немного нервничала и смяла весь рукав своего кавалера. Благо, он был не против. Блондинка притормозила прямо у входа и позвала дворецкого в ливрее. Мужчина удивленно уставился на меня, явно узнав. Девушка зашептала на ушко, тот чопорно кивнул и, стукнув каблуками, вернулся на свой пост. Через время мажордом громко огласил прибытие принцессы Аринель Прекрасной с мужьями. Следом огласили Веру. «Мы остались с Йораном совсем одни». Моя нервозность усилилась. Никогда не пасовала перед трудностями, но зайти в полный зал людей стало тем еще испытанием. С одной стороны, хотелось увидеть Аринеля и Марилоса. По ним я безумно соскучилась. С другой, страшно заглянуть в любимые глаза двух эльфов и увидеть полное равнодушие, ведь они не помнили меня. «Лорд Йоран Лаерфорд со спутницей Екатериной!» Громогласно озвучил наши имена мужчина и стукнул посохом по полу. Демон попытался сдвинуть меня с места, но я, кажется, примерзла к мрамору, задыхаясь под тяжестью платья и затянутого корсета. «Тебе плохо?» — обеспокоенно спросил он, хватая в прохладные ладони лицо. «Кажется, у меня паническая атака», — прошептала сухими губами и сглотнула. «Давай сбежим». «Ты серьезно?» — развеселился мужчина. «Вполне. Он никогда не женится на беременной женщине. Он никогда не примет чужого ребенка. Он не знает меня», — зашептала я, вспоминая всю биографию короля. «Ты покажешь ему прошлое, как мне показала. Вы оба эльфы, у вас крепче связь, и он обязательно тебя узнает. Дай ему хотя бы шанс», — ответил Йоран, посылая холодную магию. Я сделала дыхательное упражнение, стерла дорожки слез, поправила платочком слегка растекшуюся тушь, расправила плечи. «Готово?» — спросил жених, получил кивок вместо ответа и махнул дворецкому. «Лорд Йоран Лаерфорд со спутницей Екатериной!» Снова огласил нас мужчина, и мы, наконец, переступили порог. Мы шли к постаменту, на котором сидел Аринель Справедливый. Король внимательно разглядывал меня, но ни единый мускул на лице не дрогнул. Брови не хмурились, губы не улыбались. Он словно закаменел, лишь смотрел. Я же, наоборот, сканировала его взглядом. Он похудел и осунулся. Глаза больше не светились ярко-голубым, а под глазами залегли глубокие тени. Я не удержала эмоций и сморгнула подступившие слезы. Справа от Аринеля сидел Марилос. Брюнет подался всем корпусом и жадно разглядывал меня. Слева же сидели все дети короля, начиная от Аринель и заканчивая Ариэлем. Мой друг широко и открыто улыбался и светил васильковыми глазами. «Ваше Величество!» Йоран слегка склонил голову, выпуская мою потную руку. «Здравствуйте!» Я присела в реверансе, опустив голову. «Добро пожаловать, Вавил!» — поприветствовал нас король. Йоран снова предложил локоть и отошел к делегации демонов. Главный эльф толкнул речь, открывая бальный вечер. Оказалось, сегодня был вечер в честь выздоровления правителя и тени. Он благодарил всех и говорил о том, что полон сил и энергии. Также с гордостью похвалил своих детей, которые в его отсутствие вели все дела королевства. «Да здравствует король!» — гаркнул какой-то эльф из толпы, и его возглас подхватили остальные, выкрикивая фразу три раза. Король милостиво кивнул и, спешно спустившись, подошел к нам. Он перехватил мою руку и повел к центру, чтобы открыть бальный вечер первым танцем. «Тебя считали мертвой. Расскажи мне, где ты жила этот месяц?» — попросил он, закружив в медленном вальсе. «Я жила в Шардисе. Эйравель обманул родителей». Тихо заговорила я, а король не перебивал. Внимательно слушал и кружил. Иногда он хмурился. Пару раз запнулся, когда я произнесла имена двух ненавистных эльфов. Уложилась в один танец, вывалив все на бедного мужчину. «Я видел тебя во снах». Впервые его губы дрогнули в подобии улыбки. «Ты преследовала меня. Твой смех и голос не давали мне спать по ночам. Ты звала, ругалась, спорила, ворчала, пела и смеялась». «Но ты не помнишь меня, да?» «Не помню, но хочу, чтобы ты показала. После бала. Ты же останешься во дворце? Будешь моей гостьей?» Зачастил он, провожая к демонам. «Я беременна от Йорена. Остановила я короля». «Ты писала об этом дней 10 назад и после перестала. Из-за этого?» Нахмурился Аринель. «Нет, я забыла шкатулку в комнате и уплыла к скалам. Понимаешь?» «Возможно, вы обсудите все позже». Влез демон. «Да, Йорен прав. Ты останешься и покажешь мне все. Это не обсуждается». Аринель суровый пригрозил пальцем, оставалось только кивнуть.